Biblija. Если бы среди нас, преодолев время, вдруг оказался человек из древности, он поразился бы не столько нашим автомобилям, телевидению и компьютерам. Он удивился бы не тому, как много по сравнению с ним мы читаем. Скорее, его бы глубоко потрясло то, что мы читаем. Как странно! Что ищет нынешний читатель в книге? Захватывающий сюжет? Красивые слова, умные мысли? Но зачем? Вокруг те же страсти, радости и горести, что и 100 и 1000 лет тому назад. Какой интерес все это пережевывать многотысячными страницами изданий? Хочется, подобно Диогену, ходившему днем с фонарем и искавшему в толпе людской человека, закричать: «Где книга? Ищу книгу! Дайте ту книгу, которую нельзя читать на подножке автобуса или развалившись в кресле! Где та книга, которая бережно передавалась из поколения в поколение, как бесценное сокровище? Где та книга, которую многие и мудрецы, и простолюдины всю жизнь носили с собою, едва ли не единственную свою поклажу? Где же Библия? Единственная книга книг, вечная книга, которая веками оставалась книгой самой читаемой и любимой». До изобретения книгопечатания, когда нельзя было одним нажатием кнопки запустить многотысячный тираж, человек хорошо думал, прежде чем начинал писать. Но если таким образом относились к слову человеческому, то с каким трепетом люди веками хранили то, что открыл сам Бог, а человек записал — Священное Писание или Библию. Само слово «Библия» — это греческий перевод древнееврейского слова «книги». Так еще в дохристианский период стали именовать свидетельство божественного откровения, записанные мудрецами и пророками Израиля. В откровении человеку даровалось то, что не могло быть получено ни из жизненного опыта, ни из наблюдений за окружающим миром. Когда мы открываем Библию, перед нами простирается вся история мира и рода человеческого, от первых мгновений творения до последних судеб стран и народов, еще не наступивших. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Так начинается Библия. «Ей гряди, Господи Иисусе!» Это зовет свидетель божественного откровения или апокалипсиса апостол Иоанн Богослов. Библия писалась почти на протяжении 2000 лет. Писалась разными людьми, и образованными книжниками, и простыми рыбаками, и знатными царями, и малоизвестными авторами. Но она удивительно целостна. Ведь разными устами говорил один и тот же, перед которым весь бег наших столетий, как один день. Бог Библии — это тот, кто сам делает первый шаг навстречу человеку. Это тот, кто открывает о себе нечто такое, что впоследствии веками пытается понять человеческий разум. Бог, который открывается в Ветхом Завете, не безликая космическая сила, а Творец, создавший все своей волей и словом. Он обладает природой и разумом, которые превосходят всякое человеческое понимание. В Библии Бог не просто говорит что-то о себе, нет. Бог сам входит в человеческую историю и становится неотъемлемой ее частью. Он входит в жизнь, но не врывается. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Поэтому Бог Библии – это Бог, который заключает союз, завет между собой и человеком. Весь Ветхий Завет, первая часть Библии, наполнен живым присутствием Бога в истории еврейского народа. Смысл этого завета состоял в следующем. Если народ будет жить по заповедям, Бог никогда не оставит его. Рождением, крестной смертью и воскресением Иисуса Христа открывается Новый Завет, заключенный уже не с одним еврейским народом, но со всем человечеством. Новый Завет составляет вторую часть Библии. Почему в христианстве так почитается Библия? Священное Писание для верующего являет Бога таким, каков Он есть, а не таким, как Его представляет человек. В этом вся ценность Библии. В этом же и ее сложность. Неудивительно, что не всегда образ Бога оказывается понятным с первого взгляда, ведь его невозможно увидеть мимоходом. В него всматриваются годами, точнее, всей жизнью. Библия стала первой переведенной, первой напечатанной и, наконец, первой, имеющей всемирное значение, книгой. Вот почему перевод Библии на народный язык нередко становился началом появления литературной письменности народа. И мы надеемся, что эта книга книг еще не раз приоткроет нашему слушателю бесценную сокровищницу премудрости Божьей.